27. Были и возражавшие против этого предложения. Подлежат каре лишь немногие провинившиеся, и не подобает урезывать в правах остальных, ведь людей этого звания множество. Из них в большинстве состоят трибы, декурии, смотри примечание 20, из них набираются служащие у магистратов и жрецов, наконец, городские когорты, и немало всадников, немало сенаторов ведет свою родословную ни от кого другого, как от них. Если обособить вольно отпущенников, станет очевидной малочисленность свободно рожденных. Примечание 20. Трибы – округа, на которые был разделен Рим. Здесь должностные лица в управлениях этих округов. Декурии – собирательное название служебного персонала в управлениях римских магистратов. Конец примечания. И не напрасно наши предки, устанавливая различные преимущества для сословий, сохранили за всеми ними одинаковую свободу. Да и отпускаемых на волю они разделили на два разряда, смотри примечание 21, чтобы тем самым у господина оставалась возможность снова лишить их свободы или закрепить предыдущее благодеяние новым. Примечание 21. В императорский период раб мог получить волю двумя способами. Первый – посредством виндикты, объявлением о даровании воли с прикосновением к отпускаемому преторским жезлом, носившим то же название в присутствии претора. И второе – сообщением об отпуске на волю в присутствии свидетелей или соответствующим письменным заявлением. Рабы, получившие волю первым способом, становились полноправными римскими гражданами. Вторым, приобретали фактическую свободу, оставаясь вместе с тем юридически под покровительством, патронажем своих бывших владельцев. Конец примечания. Кого господин, даруя волю, не коснется преторским жезлом, те как бы удерживаются оковами рабства. Пусть каждый хорошо взвесит заслуги своего раба, и лишь после этого дарует ему то, что уже не может быть затем отнято. Это мнение возобладало, и Цезарь письменно повелел сенату рассматривать дела обвиняемых своими патронами вольноотпущенников всякий раз по отдельности и не выносить общего постановления. Немного спустя тетка Нерона, смотри примечание 22, якобы на основании гражданского права была лишена патроната над своим вольноотпущенником Паридом, что произошло не без умаления доброй славы Принцепса, по приказанию которого суд признал Парида свободно рожденным. Примечание 22, то есть Домиция Лепида, упоминавшаяся в аналах в книге 13. Конец примечания.